Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем наш разговор, начатый в предыдущих лекциях. И те вопросы, на которые я постараюсь ответить сегодня, касаются следующего. Значит, первый вопрос. Как вы оцениваете современную ситуацию в мире? Поясните, на ваш взгляд, причины возникающего экономического кризиса. И сразу же я зачитаю второй вопрос, с ним связанный. Какие прогнозы вы могли бы сделать по развитию нынешней ситуации в мире в экономике? И возможно ли апокалиптические сценарии краха мировой системы? Или процесс будет идти как колебание между периодами жесткого кризиса и относительной стабильности? Ну, вот на эти два вопроса я и постараюсь ответить, и заодно в ходе ответа на эти вопросы коснуться тех тем, которые мы набирали на предыдущем нашем выступлении, и пояснить те вопросы, которые мне оказались не очень ясными для наших слушателей. Значит, что касается первого вопроса о кризисе. Вы знаете, очень много попыток проанализировать экономический кризис и финансовый кризис, дать ему объяснение, дать прогнозы у нас сделано, поэтому я, естественно, не буду повторяться, но хочу сказать в связи с этим только одно, что где-то года два назад мы создали Русское экономическое общество имени Сергея Федоровича Шарапова. Возглавляет это общество доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов. Ваш покорный слуга является его заместителем. И когда мы это общество создавали, и не случайно мы его назвали именем Сергея Федоровича Шарапова, который был замечательным русским мыслителем, славяновилом и одновременно хозяйственным деятелем, и одновременно писателем, то есть человек многосторонний, развитый, который старался смотреть жизнь нашего общества и жизнь русского человека в его целостности и комплексе. Так вот, когда мы создавали наше общество, мы тоже ставили перед собой задачу фактически дать духовный взгляд на процессы экономического и социального развития России, духовный взгляд на историю, поскольку человек представляет из себя духовную личность и без понимания того, что все социальные отношения, общественные отношения, и, соответственно, вся хозяйственная деятельность человека определяет своим мировоззрением, без понимания этого мы не объясним того, что происходит вот в этих материальных сферах нашего бытия. Так вот, мы придерживаемся того взгляда, что и кризис это тоже имеет фактически духовные, основу духовной причины, и без рассмотрения того, что происходит в сфере мировоззрения, что происходит в духовной жизни человека, мы не поймем того, что происходит в этой социальной действительности. Поэтому кризис, который сейчас мы все переживаем, он имеет глубоко духовные причины. И в первую очередь этот кризис духовный. И поэтому на этом я и хотела бы остановиться, связав это все с экономическим и финансовым вопросом. Ну, первое, что я хотела бы сказать. Когда кризис только начался, когда он вошел в свою острую фазу в 2008 году, то стало ясно, что мировые финансовые элиты используют этот кризис для того, чтобы перейти к стратегии тотальной дестабилизации мирового сообщества через провоцирование социально-экономических кризисов, через провоцирование техногенных и экологических катастроф, и, самое главное, через провоцирование гражданских войн, которые по их плану должны перейти в итоге в тотальную гражданскую общемировую войну, целью которой является фактически демонтаж национальных государственных образований как таковых. При этом никакие национальные элиты, которые будут мыслить государственными категориями, какие бы верными они ни были, и какую бы верность они не проявляли в отношении этих финансовых элит, они не смогут сохраниться, потому что речь идет именно о демонтаже национального государственного образования и о создании на их месте системы частной власти транснациональных элит. Для этого я вначале хотела бы напомнить цитаты из высказывания Рокфеллера, приведенные во многих исследованиях, которые посвящены мировым элитам деятельности или теневой стороне деятельности мировых элит, Рокфеллер, который является одним из ведущих представителей мировых сливок общества. В 1991 году было сказано следующее. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и банкиров, безусловно, предпочтительнее принципа самоопределения народов. В 1994 году было сказано другое. мы стоим на пороге глобальных перемен. Все, в чем мы нуждаемся, это в масштабном кризисе. И тогда народ примет новый мировой порядок. И, наконец, в 1999 году Рокфеллером было заявлено, что-то должно заменить правительство. И мне кажется, что наиболее подходящей для этого является частная власть. Ну, заявление достаточно откровенное, показывает действительно смысл управляемого процесса, провоцирования кризиса для того, чтобы обеспечить установление частной власти транснациональных элит. И действительно, с начала мирового кризиса лидеры западного сообщества одновременно, как по команде, заговорили о необходимости создания наднациональной структуры управления, наднационального правительства. В 2008 году очень оперативно выходит книга Жака Атали, которая называлась «А что после кризиса?», в которую он откровенно подвергая критике спекулятивный капитал, заявил о том, что остановить эти спекуляции, которые ведут к катастрофе, возможно только с помощью мирового правительства. Причем он предупреждал, что мы не должны совершить ошибку, которая была совершена накануне Второй мировой войны. Он проводил аналогию между тем, что происходит у нас сейчас, и тем, что происходило в 30-х годах в Европе. Не должны совершить ошибку, иначе мы получим войну, мы получим 300 миллионов убитых людей, и только после этого придем к необходимости создания мирового правительства. Так что мы должны осознать уже сейчас эту опасность и создать соответствующий орган. То есть логика такова. Значит, чтобы избежать хаоса, необходимо создать мировое правительство. Но если мы будем переводить это с мандиалистского языка на обычный язык, тогда звучать эта фраза будет несколько иначе. Если вы не согласитесь на мировое правительство, мы устроим вам хаос. И вот мы видим, что действительно сегодня происходит перманентный такой катастрофический поток. Вот, с отклонениями в ту или иную сферу. Но это тотальная катастрофа. Значит, то усиливается социально-экономический кризис, то финансовый кризис. Когда затихает это, начинаются войны, локальные войны. Гражданские, когда затекают локальные войны, так сказать, переходим к экологическим катастрофам, техногенным катастрофам, то значит возникают пандемии гриппа. То есть постоянно это идет общий такой, как мощный поток реки, но просто склонение в ту или иную сторону. То есть человечеству не дают спокойно жить, человечество постоянно поддерживает возбуждение, причем ощущение действительно грядущей катастрофы. Вот. И при этом основным фоном этого касается необходимость наднациональной структуры управления, чтобы это все не привело к тотальной катастрофе. И в связи с этим, конечно, ставить два вопроса, для нас очень важные. Кто в итоге реализует эту задачу строения или создания системы частной власти, и каков ее смысл, то есть цель этого процесса. И второй вопрос, какими методами это реализуется, какова технология строительства вот этой системы частной власти. Но что касается первого вопроса, то надо сказать, что мы уже неоднократно указывали, что нынешняя система капитализма – это лишь одна из форм денежной цивилизации, которая, можно сказать, что это ее кодовое название, да, которая утверждалась в давних времен и прошла несколько этапов в своем становлении. Вот изучению этой денежной цивилизации как раз и посвящены многочисленные доклады, выступления, статьи, которые осуществляют члены нашего Русского экономического общества. И я, наши дорогие слушатели, отсылаю на наш сайт, который так и называется «Русское экономическое общество имени Сергея Федоровича Шарапова». Что касается первого вопроса, то надо сказать, что мы неоднократно уже указывали, что та капиталистическая система, в которой мы все пребываем сегодня, является лишь одной из форм или кодовых названий денежной цивилизации, которая уходит своими корнями далеко в прошлое, глубоко в прошлое, сформировалась на заре фактически создания человечества. Наши исследования, которые были посвящены капитализму именно как цивилизации, всеобъемлющей системной цивилизации, вы можете найти, дорогие читатели «Око планеты», на нашем сайте «Русское экономическое общество имени Сергея Федоровича Шарапова», он так и называется, поскольку вот в течение этих 2 лет мы как раз тем и занимались, что старались привлечь внимание к этим вопросам. И, в частности, я пользуюсь возможностью порекомендовать читателям «Око планеты» книги нашего председателя общества Валентина Юрьевича Катасонова «Капитализм. истории цивилизации денежной, идеологии и истории денежной цивилизации, в которой все те исследования, которые Тин Юй сейчас учитывал последние годы, и о которых мы в нашей публикации на нашем сайте и касались, вот здесь вы как раз можете и ознакомиться. Значит, вот без понимания того, что капитализм есть лишь одна из форм цивилизации, что она представляет из себя систему, которая включает в себя и мировоззрение, и экономику, и социальные отношения, политические, то есть это такой целостный процесс, дает нам возможность понять, что без духовного осмысления сути этой духовной цивилизации мы не объясним того, что происходит сегодня. То есть бесполезно искать объяснение причины и остроты этого кризиса, так сказать, всех последствий исключительно на уровне экономики, на уровне социальных отношений, поскольку все это уходит намного глубже. Вот, значит, капитализм – это система, при которой все общественные отношения, так сказать, все общество крутится вокруг одного ключевого понятия – капитал. Капитал как самовозрастающая стоимость, капитал как деньги, приносящие прибыль. Вот это все ставится куда, и капитал рассматривается как основной механизм, одновременно как цель деятельности самого этого общества. Так вот, именно таково, как эта система, начала формироваться, как я уже сказала, еще на заре человеческой истории, в традиционных, древних традиционных обществах, где наряду вот с этими традиционными ценностями, традиционными отношениями стали заражаться сегменты, касты или слои так называемых денежных людей, которые ставили свои цели и ставили в качестве основной формы своего существования, жизнедеятельности, получение прибыли, деньги, приносящие другие деньги. Поэтому источником, как бы, вирусом или первоначалом этого капитала можем считать ростовщиков, людей, которые производили денег из воздуха, которые использовали деньги для производства денег. И это были люди, которые из тех двух путей, о которых говорил Христос, о которых может идти человечество, нельзя служить Богу и мамоне, то есть прошли второй путь, не служение Богу, а служение мамоне, служение богатству. И, соответственно, ростовщический капитал, который формировался первоначально в жреческой среде, среди работников храма, отсюда связь религии, магии и ростовщичества, он стал распространяться со временем и на другие сферы человеческой деятельности. Значит, ростовщический капитал, после него следует коммерческий капитал, торговый капитал, когда и торговля стала ставить целью получения прибыли, а затем уже переходит в сферу производства, формируется промышленный или производственный капитал. Это тот самый капиталистический способ производства, который мы все изучали, который мы все хорошо знаем, который начинает формироваться в период нового времени. Это у нас стык 15-16 веков. Вот. И получается, что вся история человечества, если мы смотрим на это с точки зрения интересов и мировоззрения человека, это фактически утверждение вот этой денежной цивилизации, которая имеет также две стороны, чисто мировоззренческую, то есть это система ценностей, которая эта цивилизация утверждает, и практика, то есть это те отношения, та экономика и вся, так сказать, вот эта вот настройка, которая формируется, исходя вот из этой основной ценностной системы. Значит, что касается мировоззрения, то что же это за мировоззрение, которое исповедует эта каста жрецов-ростовщиков? Ну, мы этого вопроса касались уже кратко в предыдущих моих выступлениях. Здесь я хотела бы это немножко конкретизировать. Значит, основная цель этой касты – это фактически, поскольку речь идет о жрецах, это стать как Бог. Ну, фактически заменить собой Бога, или, как он говорит, стать как Бог, если мы говорим о пантеистическом мировоззрении. Вот. То есть это чисто иррациональное стремление к мировой власти, причем к тотальной власти. Власти не только над вещами, материальной власти или денежной власти, это как бы не самый низкий, да, ступенька, самая низкая ступенька этой системы власти. Ну и власть над людьми, причем не только над, как над членами общества, это у нас политическая власть, да, власть государственная. Ну и это самое главное, власть над сознанием или над душами людей. Мы об этом говорили, это духовная власть. Вот эта вот духовная власть, это и есть конечная цель этой касты жрецов. Вот. А все остальное, деньги, политическая власть, это лишь средство, которое позволяет им подойти, добиться, так сказать, вот этой высшей ступеньки власти. И вот без понимания этой глубинной устремленности к власти духовной невозможно понять ни духовно-политический смысл ни прошлой, ни современной истории. Эта каста жрецов, ростовщиков исповедует религию власти, которая в силу того, что ее исповедуют люди избранные, и она для избранных, то проповедуют и обучают ее в тайных закрытых обществах. И мы уже говорили о значении тайных эзотерических обществ. Почему я говорю эзотерических? Потому что эзотерика – это и есть тайны. Этот термин впервые был введен Пифагором, основателем первого оккультно-политического ордена на Западе. Вот. И назначением этих тайных обществ было первое – выявление людей, которые обладают вот этой патологической стремленностью к власти, именно патологической, поскольку мы говорили, что это иррационально, это нездоровая вещь. И второе – это передача этим людей, подготовка этих людей к управлению, различные технологии управления сознанием и душами людей. Вот, поэтому все тайные общества так или иначе были связаны и с политикой, и с бизнесом. Значит, как я уже сказала, первым оккультным религиозным политическим тайным обществом Запада стало общество пифагорейцев. Пифагор был, жил и вот в середине VI века до Рождества Христова. Вот это вообще очень интересный период в религиозной истории, поскольку именно тогда сформировались многие идущие основные религиозные направления нашей истории. Вот. И будучи греком, он, тем не менее, для того, чтобы изучить тайны религиозного учения, посетил Египет. Там он был включен, посвящен в секту, извините, в касту жрецов. Вот. Затем он посетил Халдею, Вавилон, где учился у халдейских жрецов. Причем, что интересно, он находился тогда же, там, когда пребывали в Вавилоне иудеи. И фактически, когда началось формирование иудейской каббалы, тайного учения, поэтому и Пифагор, и левит, они черпали из одного источника, из халдейской мудрости. Вот. И затем, когда он сформировал, так сказать, свою систему мировоззрения, он формирует вот это вот тайное общество пифагорейцев, которое имело четкую структуру, состоящую из трех ступенек. И надо сказать, что затем вот эта вот структура, введенная Пифагором, она повторялась во всех тайных эзотерических обществах. Значит, низшая ступенька – это экзотерики, так сказать, экзотерики, да, это низшая ступенька посвящения, это люди, которые только приобщаются к тем знаниям. А затем шли две ступеньки эзотерические, то есть тайного закрытого знания, которые тоже, каждая из которых тоже имела свое название. Значит, первая ступенька низшая – это были акусматики. Это законодатели политики, то есть это люди, которые были посвящены способы политического государственного управления и которые умели управлять с помощью законов, акусматики. А вот дальше шли уже люди, или люди, посвященные в самые сокровенные знания, позволяющие управлять душами людей, сознанием людей, назывались они математики. Это была очень узкая прослойка. Да? Это была очень узкая прослойка. Но опять-таки, почему математики? Потому что Попов считал, так сказать, что именно математика и законы чисел, они в наибольшей степени дают возможность познать, как устроен этот мир, и таким образом приобщиться к божеству. Вот. И не случайно, когда мы сегодня видим, что происходит фактически математизация всех видов наук, и не только экономики. Экономика – это сама собой, как вы знаете, экономика состоит сейчас фактически из одной математики, но эти математические методы переходят на политический уровень, законодательный и даже в культуру. Вот. Это все не случайно, потому что фактически математика и оккультизм, они очень сильно взаимосвязаны. Таким образом, это дает возможность убрать вот этот иррациональный аспект, да, рациональный аспект этих наук и управлять людьми с помощью символов. Вот, вообще математика и символы, так сказать, настолько взаимосвязаны, что когда переходит на эту уровень, фактически человек, мыслящий символами, становится очень легко подвержен влиянию внешних сил. Потому что те, кто понимает смысл символов, они управляют. А когда человек, так сказать, эти символы только знает, знаком, но не знает их смысла, глубинного смысла, то, конечно, он невольно подчиняется тем, кто в эти знания посвящен. Так что вот эти математики, обладающие высшим знанием, соответствующие, кстати говоря, иудейской каббале, потому что иудейская каббала тоже фактически основывается на числах и на символической интерпретации. Вот. Эти математики после исчезновения в результате политического конфликта этого общества не исчезли. Они смогли сокрыться и передать эти знания последующим поколениям. Ну, конкретно цепочку того, как это передавалось, мы проследить не можем, но в истории тайных эзотерических обществ эта преемственность является совершенно точной, потому что непосредственными преемниками пифагорейцев стали последователи Платона, и сам Платон, кстати, считал себя учителем Пифагора. И без понимания, то опять-таки невозможно понять произведения Платона, которые были насквозь проникнуты этим эзотерическим, символическим восприятием мира. Далее шли уже христианские ереси, это гностики и манихеи. Затем, после исчезновения манихеев в Средневековье, появляются новые манихейские ереси. Это были у нас катары или альбегойцы и тамплиеры. Это новая манихейская ересь. После тамплиеров это передалось преемственно масонским ложам, которые формировались как раз на основе этих идей. Тогда же формируется общество иллюминатов, розенкрейцеры. Я не буду касаться этой сложной системы взаимоотношений, но матрица, так сказать, у них у всех была одна. Ну вот, а затем уже иллюминаты и розенкрейцеры стали как бы костяком вот этого тайного эзотерического учения. И передавали, опять-таки, через своих последователей это уже высшим кругам общества периода нового и новейшего времени. В новейшее время ключевым тайным орденом управления становится круглый стол, умиравшийся в Англии, связанный с ним институт королевских отношений. Затем в 20-е годы он был сформирован, тогда же формируется Совет по международным отношениям, известная структура американское теневое управление. Тогда же формируется костяк, эзотерический костяк паневропейского движения в главе с Пуденхоф и Калерги, это все 20-е годы, движение так называемой синархии, синархическое движение во Франции, которое было тесно связано с движением Муссолини. Тоже фактически истоки движения случайно. Муссолини был английским агентом английской разведки. Эта информация широко прошла несколько лет назад, связан с английской верхушкой. А затем у нас формируется именно как наследник неомнихейства орден, оккультный орден СС уже в нацистской Германии. Ну а после войны, после Второй мировой войны, все это опять-таки преемственно передается, во-первых, последователям и участникам Бильдербергского клуба, который формируется в 1953 году. Ну, затем совет, извините, круглый стол, это 73-й год, это римский клуб, это тоже начало 70-х годов. И дальше уже в 70-е, 80-е и 90-е годы матрица этого учения хорошо выражена оккультным движением New Age, который является восприемником всемирного оккультизма, так мы можем это сказать. Вот, причем New Age это такое очень аморфное движение, которое не имеет какой-то четкой структуры или четкой иерархии, в этом его сила, потому что его невозможно отделить, его невозможно изучить и четко констатировать, как он действует. New Age, новая эра. Новая эра. Вот, но в этом его и сила, потому что он действует через различного рода сеть организаций, для обществ, клубов, мероприятий, вот, которые фактически направляют людей вот в этом таком оккультном направлении оккультного мировосприятия. Но что интересно, что исследователи сект, оккультных сект и движений констатируют, что фактически так или иначе вот в сферу влияния неуэджерского восприятия мира входят все внешние секты оккультные, которые мы знаем, это и саентология. Для эти секты, извините, она, каждый из них действует в том сегменте. Да, для того нового сегмента сообщества, который наибольшей степени готов к пониманию его языка. То есть саентологи, например, действуют для, в среде менеджментов, управленцев, так сказать, да, это чисто деловая этика. Вот, далее там в общество последователей секты Муна в другой сфере. Для кого-то, значит, для людей среднего поколения больных это целители, для молодежи это сатанинского различного рода секты, организации. Все вот таким, имеют... в общем, и все они имеют одну общую матрицу. Вот, ну, для а руководство, отсылают... настройку они имеют? Да, руководство. Сейчас я этого тоже коснусь. Да, вот я в плане вот этих тех связей и взаимодействия для понимания этого вопроса отсылаю к моей книге. Называется «На религии и политика в современной Европе». Она была написана еще в 2005 году. И там есть социальная глава, посвященная как раз движению «Ниш», оккультному движению «Ниш» и сектам, их деятельности и в политике, и в бизнесе, и в культуре религии. Религии, потому что оккультизм очень активно проникает в традиционные религии, в том числе и в католицизм. Поэтому, казалось бы, такая странная связь, но она действительно реально существует. Вот. А реальные верхи общества очень трудно установить, но поскольку New Age одной из ключевых идей New Age является та же каббалистическая, то же каббалистическое видение мира, потому что они, это синкретическое учение, оно включает наследие разных школ, и каббалы, и пифагорейства, и гностицизма, и буддизма. Система такая очень всеобъемлющий, да, вот, но матрица у меня одна. Еще раз говорю, отсылаю к этой своей книге, поскольку там как-то более подробно попыталась эту систему мировоззрения, даже не систему взглядов, а именно мировоззрение сложить. Вот, то есть, как мы видим, фактически эта идея, одна из ключевых идей, которая там присутствует, это то, что этот мир существует из людей не равных, что существует среди людей, группа людей, избранных изначально, свыше так дано, либо это природу, либо Богу, которые избраны высшими силами для того, чтобы спастись. Причем спастись не в теле, а исключительно спасти свою духовную субстанцию, так скажем. То есть то, что нельзя проверить. И освободиться от тела, да, идея воскресения. Мертвых они не признают, потому что изначально во всех этих учениях присутствует идея восприятия человека как созданного из двух несовместимых вещей, из духовного материала. Материя изначально зло, тело изначально зло, и смысл жизни в освобождении из этого тела вернуться вот в эту духовную субстанцию, присоединиться к ней. А вот именно чтобы вернуться и выйти из тела, и достойно вернуться в эту духовную субстанцию, необходимо изучить вот это тайное знание, которое заключается никоим образом не в этическом нравственном совершенстве, а в освоении именно интеллектуальных тайных практик, психических, да, техники и различного рода обрядов и практик, которые позволят тебе действительно реально туда вернуться. А если у тебя это, если ты недостаточно неправильно соблюдаешь или недостаточно посвящен, недостаточно обладаешь этим гносисом, тогда ты вернешься в этот мир второй, третий раз, опять перевоплотишься, опять будешь мучиться, и опять, да, совершенствоваться, опять-таки интеллектуально, для того, чтобы в этот мир вернуться. Вот, вот это матрица всех оккультных учений, это все повторяется из поколения в поколение. Но ключевая отличие, это что есть избранные, а есть остальные, которые не спасутся. Вот наиболее четко, это, например, проявилось у гностиков, которые делили людей на три разряда. Значит, это были пневматики, духовные люди, далее это психики, люди душевные. Вот. И третий разряд – это килики, на них называли, это люди телесные. Люди телесные, да, они не способны жить никакой душевной жизни, у них чисто плотские интересы. Люди душевной психики, они могут только, обладая душой, верить. Вот. А вот люди, обладающие духовностью, пневматики, они могут уже приобщиться к этому тайному знанию. Вот Бог дает это тайное знание только этим пневматикам избранным. Соответственно, они спасутся, а все остальные исчезнут. Просто исчезнут, потому что моя плоть исчезает, и поскольку они не обладают этой духовной субстанцией, они исчезнут. Вот у гностицизма это наиболее ярко выражен этот разряд. В других учениях это может быть не так явно, не так открыто, но эта мысль постоянно присутствует. Поэтому сегодня она как раз при общении к этому тайному знанию позволяет им в целостности сохранить, пронести вот эту религию власти, которая со временем только укреплялась, но никаким образом не слабела. Значит, это вот что касается для верхов общества. Не для верхов, а для нас, для простых смертных, существует другая религия, которую они называют религией денег, для экзотериков. Да? Эта религия денег заставляет поклоняться людей золотому тельцу и рассматривать деньги не просто как средство, да, управление средства функционирования экономики, а как цель деятельности. Значит, религия денег рассматривает деньги, богатство, как богоугодное дело, как основную форму организации общества, без которой это общество погибнет. И вот впервые четко эта система была сформулирована в одной только религиозной традиции, в талмудическом иудаизме. Ни в одной другой религии не было такого понимания денег и богатства, как здесь. Здесь четко совершенно сказано, да, что богатство – это богоугодное дело, что у людей однозначно существует это деление на богатых и бедных, и что деньги являются органичным, самым эффективным средством управления обществом. Вот. А затем была поставлена задача это мировоззрение ввести или интегрировать в другие мировоззренческие системы, в первую очередь христианство, которое, как вы знаете, глубоко чуждо от такого восприятия, поскольку христианство основывается на положении Христа, нельзя служить Богу, мамой одновременно, о чем мы уже говорили. Вот. И, соответственно, главная заповедь христианства, заповедь любви, она исключает возможность эксплуатации или обогащения одного человека за счет другого. Я сейчас говорю о богословии, я сейчас не говорю о практике. И прошу дорогих читателей «Ока планеты» это тоже учесть, потому что в тех комментариях, которые были на моем прошлом выступлении, постоянно присутствовала идея о том, что я идеализирую православие, говоря о практике, о том, как сегодня это все реализуется. Но я-то говорила об учении, о христианских заповедях, которые были даны нам изначально. Другое дело, как это все реализовалось, другое дело, как это все было искажено. Так вот, и именно о мировоззренческой стороне дела я говорю. То есть если другие религии, они на этом уровне, на уровне богословия, и включая католицизм, в итоге иудаизировались, то есть произошло видоизменение этих религий, иудаизация в плане религиозном, мировоззренческом, богословском, то христианство, имею в виду православие, как истинное христианство, оно осталось целым, целостным, и оно эту систему не изменяло. Так вот, первым серьезным отклонением произошло извращение этого понимания католической церкви. Это произошло в XI веке, в период так называемой папской революции, когда католицизм ввел в свое каноническое правоположение и о книгах, и о товаре, и о проценте, фактически разрешив эти операции. Ну, а затем уже тотальная революция происходит с реформацией Кальвина, который, как вы знаете, полностью изменил это учение, ведя понятие избранных, учение о предопределении, в соответствии с которым спасутся только те, кто избран Богом, фактически повторив учение гностиков и талмудического иудаизма. И это было не случайно, потому что Кальвин, он был одним из немногих, наверное, может быть, даже единственный католический богослов, который в молодости прошел, ему было разрешено учиться в иудейских школах, и он был знаком с талмудическим толкованием Торы. Поэтому, конечно, это не была его инициатива, это не было его изобретение. Фактически он повторил в своем учении то, что он заимствовал из Талмуда. Вот. И дальше начинается уже тотальная мировоззренческая революция, потому что после правильно после протестантской этики, ставшей как бы основой, мировоззренческой основой для развития капиталистического способа производства, начинает процветать уже просветительская экономическая наука о богатствах, которая перешла сегодня уже в некую такую сакрализацию экономической жизни и экономики. Почитайте его учебник по экономикс, да, фактически там уже разговор идет на уровне некой эзотерики, потому что эта экономика приобретает форму или все признаки религии, денег, которые творят ее жрецы, экономисты. И часто, если уж честно говорить, большая часть простых смертных не может понять язык этих экономистов, потому что они говорят символами, значения которых понимают только они. Вот. И поэтому осваивает эту экономику тем легче, чем больше человек подвержен иррациональному мышлению, поскольку рационально мыслящий человек, например, он не сможет принять идею о том, что можно имитировать деньги из воздуха, как это делает Федеральная резервная система. То есть, знаете, это уже чистая магия. Но тем не менее, все с этим соглашаются, все, тем не менее, все это изучают. Возьмите любой учебник по макроэкономике, воспринимают это как должное. А это чистая вода, эзотерика. Да? Потому что нельзя производить деньги из воздуха. А вот, тем не менее, этим занимается ФРС. Вот, значит, это что касается мировоззрения. Вот так происходило постепенно. Нельзя в смысле с точки зрения... Это как бы невозможно, но это же делается. Ну, то конечно, есть это да. Как бы нельзя, в нашем понимании это запретительная вещь, правильно? Ну, конечно, да. Мы этими категориями сейчас говорим, что это вообще-то ну, конечно, неправильно. То есть это неправильно, но это происходит. Да, мы мыслим категориями материалистическими, да, то есть мы понимаем там, ну, можно камень взять и раздробить, да, вот кусочки камня там. Но растение, вот оно было маленьким, стало большим, понятно, из листочка, да. Из... Ну, то есть из большого или из маленького что-то получается. А когда деньги, когда производят, как это делает Федеральная резервная система, кредитные деньги, то есть она имитирует их просто и реально как кредитные, то есть это значит несуществующие. То, а где брать проценты? Из чего? Вот из этого берутся, из воздуха. Ведь печатают-то они. Конечно, да. То поэтому... есть вот эти проценты, разницу между долгом и процентом, их где взять? Это то есть снова надо занять. Дают кредит, совершенно. Но снова надо занять. Американскому правительству. Те, чтобы вернуть этот процент, они должны опять обращаться в Федеральную резервную систему. Она имитирует новые деньги. И вот так до бесконечности. Поэтому получается уже триллионы. Этот процесс невозможно остановить, не отказавшись от самой этой системы кредитных денег. Бороться с этой системой абсолютно бесполезно. Вот, поэтому, надо просто печатать такие же тогда. Ну, да. Но сам по себе, понимаете, признание этого принципа, как имеющего право на существование, рационально мыслящим человеком, это я считаю, конечно, вещи совершенно аномальные. Это говорит о том, что действительно экономика как наука существует в реальности, как некая квазирелигия. Но никакой к науке это не имеет никакого отношения, потому что наука она изучает естественный процесс. Вот. То, что соответствует естественным законам, да, и законам закономенностям. А здесь это чистый произвол, абсолютно чистый произвол.